На чужих я опробовал. Забавно. Совместно с эмпатией вообще здорово. Образно очень. Все это я уже освоил и в виде плетений. Окрыляет. Правда, не тогда, когда окружающие плещут страхом от твоего присутствия рядом. Вот ни за что бы не подумал, что вон тот мужик да усрач, боится, короче, меня. Вот сфига ли. Я ж его первый раз вижу, наверное, не знаю. Или вот, вон та, обычная с виду тетка, аж в панталоны свои стекает, щелкни пальцами и она вот прям тут повернется и позволит буквально все. Но она такая и раньше, по-видимому, была. Я надеюсь. Но, блин, мне же теперь, еще и эта циничная сволочь подбрасывает постоянно проблем. Я ж в женском коллективе не могу теперь находиться. Сначала они испытывают неловкость и не могут понять, что такое, потом залипают на меня и уже через какое-то время слабо контролируют себя. Ну, в смысле, теряют нить беседы, отвлекаются, рассеяны, где-то в своих мыслях витают, а еще спустя какое-то время заводятся. Вот и нахрена мне это счастье. Мне-то пофиг, что они там хотят, но это ведь вредит работе. Я ж теперь не могу нормально участвовать в совещаниях команды, где в том числе и женщины-профессионалы присутствуют. Гадство. Где я отдыхаю, так это на своих ботанических изысканиях. Я закончил мяснинку и отдал в испытание. Народ в шоке. Мясо с грядки менее чем за неделю. Сюр. Но быстро отошли, распробовали и, восторгаясь моим гением, убежали. Шашлыки, наверное, жарить. Я внес ряд изменений перед отдачей на испытание. Для разных сортов мяса подкорректировал форму сосисок. Теперь они визуально отличаются цветом кожи, оболочки и формой. Ну, например, типа мраморная говядина имеет секции в виде коротеньких толстеньких сарделек с больше квадратным, чем круглым сечением. Индийка кролик. Просто шарики. Конина форму не менял, только цвет. Новых вкусов решил не добавлять. Посчитал это излишним. Внес небольшие изменения в корневую систему и добавил устойчивость к некоторым видам вредителей и болезням, к которым обнаружилась предрасположенность. Поигрался со сроками, чтобы не было отклонения от стандартов. В общем, продукт многообещающий. Наконец, закончил и с лозой. Используя возросший опыт, добился большей пропускной способности и научился добавлять насосы из наработок мисинки. Там, прям мышцы вышли. Еще я разработал привоз несколькими видами вполне традиционных цветов и садово-огородных культур. Так что розы за персиками, слева от черешни, вон там, под помидорками черри, нет, левее бананов, это-то уже не бред ботаника-наркомана. Отдал на испытание. Работу не свернул, разрабатываю еще привои, товарищка, планирую выращивать от лозы. Мебель, простейшие конструкционные элементы. Ну там уголки, перекладины, полки, стенки и тому подобное. Очень хочется научить ее работать с полимерами. Зачем 3D принтер, когда есть такое? Правда, тут не столько проблема создать, как проблема донести свое желание растению. Думаю, пока. Неохота лезть в одушевление и делать дриаду какую-нибудь. Глава 20. 11-я неделя подходит к концу. Я все больше недоумеваю, пытаясь осмыслить происходящее вокруг меня за этот недолгий срок. За время моего осознанного пребывания в этом мире. Сейчас, когда есть, наконец, возможность присесть и задуматься, множество мыслей не дают мне покоя. Все начиналось, как нечто нереальное и неправдоподобное. Я даже вначале полагал, что это все галлюцинации. После травмы, там, или ограбления какого-нибудь. Затем, не давая прийти в себя, все завертелось. Жуть, кровь, смерти, бои, монстры, набеги рабовладельцев, маленькие в масштабе мира людские трагедии. Все это окатило меня словно ведром ледяной воды, и я уже даже не допускал мысли о нереальности происходящего и окружающих. Я старался минимизировать жертвы и защитить массы зависящих от меня людей. Мне и в голову не могло прийти, что это вот все может быть каким-то вымыслом. Но чем дальше, тем больше сомнений. Да взять хотя бы ту же Лу. Костяную в смысле. Невероятно могучая сущность. Ну, в масштабах наших двух миров, которая просто взяла и отдала свою судьбу мне в руки. Кому в здравом уме такое вообще может прийти в голову? Я уже начал сомневаться, не спятил ли я, не сон ли это, настолько пройти по краю. Получить такой отчетливый пинок и освежить ощущение своей не самой самости. Это было, мягко говоря, неприятно. Но то, как все разрешилось, в стиле какого-то трешового мультика, это просто ввергает в недоумение. Почему так? Зачем ей это было нужно? Так вообще бывает. Я, конечно же, обдумывал и уточнял, когда беседовал с нею. И она со всей искренностью и ответственностью, ну еще бы под подчинением-то, заявляла, что просто невероятно устала. 7000 лет. Что это? Для меня просто большая цифра. Для нее это срок, за который у другого, кто попроще, просто потечет крыша и он превратится или в чудовище, или в безвольную зверушку. Она же, не знаю, что ею двигало, но она, выстояла, даже не утратив адекватности. Не знаю, смог бы я так, день за днем, находясь бессильным наблюдателем, смотреть кино о своих злодеяниях. 7000 лет превращать миллионы жизней в прах и не иметь ни малейшего шанса на какую-либо активность. Я бы, наверное, спятил уже 100 лет спустя. Но тут случилось неслыханное. Условие конченного некроманта, что заточил ее в неуправляемое ею тело, выполнилось, и король стал рабом, оставаясь при этом королем. Немыслимо. Да, невозможно. Как оказалось, нет. И вот Лу обретает власть над своим телом, которое более не марионетка яйца артефакта, давно сдохшего некроманта. Но что это за тело? Задайтесь вопросом. Хотели бы вы быть бесчувственной, безэмоциональной, всесильной личностью? Или захотели бы обрести, 7000 лет спустя такого бытия, вновь живое тело со всей полнотой чувств и ощущений? Да я, за это отдал бы все что угодно, наверное. Благо, ей и отдавать-то ничего не потребовалось, а лишь продумать своим холодным, беспристрастным разумом, и подстроить уничтожение яйца артефакта. После чего, ее разум переселило в ее живое тело, что каким-то там образом хранилось в подпространстве ее нынешнего костяного облика. С этим я не разобрался. Говорю же, гений это яйцо делал. Некромант-проклинатель лишь был его, так себе, оператором. И вот она вновь человек, которого захлестывают эмоции и гормоны. Что там у этой девчонки произошло в голове? Я не понимаю и не лазил, товарищка, 7000-летнее существо, весь этот срок созерцавшие страдания, я такого знать не хочу, никаким образом. И вот, что же делает она, а приходит и набивается мне в герлфренды, больная, ну даже и не знаю, что вам сказать. Повторю, я бы за 7000 лет точно бы поехал. Для любого из нас, проживших максимум несколько десятков лет, абсолютно больная. Поступили бы мы так. Не смешите. Почти любой из нас предпочел бы тело всемогущего бесстрастного костяного дракона, а не то что, каких-то там смешных любви и чувств побежал искать, обретя теплую тушку. Но задумайтесь, 7000 лет, нахрена она, осознавая, что я могу ее поработить, позволила мне это сделать? Спросите, что полегче. Я и своих любимых не всегда могу понять, а вы меня спрашиваете о многотысячелетней тетке. Нужно ли было мне воспользоваться таким шансом? Спрашиваете. Если бы я ее не поработил, уже я бы был больным идиотом. Ну а сиськи и взрослое тело, что я ей дал, так мне не сложно, а ей пригодится. Найдет себе того, кто не знает о ней ничего и будет воспринимать ее не как экс-жуть, а как красивую девку, интересную личность и приятного собеседника. Может, на то она и рассчитывала. Заподозрить себя в глупости и неразумности она повода не давала. В безумии от жуткого долголетия, да. В тупости и инфантильности, нет. Вот и возвращаемся к вопросу. Это вот все вокруг меня, на самом деле реальное. А может, я просто надумываю себе фантазии и переживаю по-пустому, а все вполне объяснимо и логично, хоть и слегка экстравагантно. Ой, не знаю. Пойду-ка я к своим грибам и водорослям. С ними проще. Гораздо проще. Плюс 387,12. Ом. Плюс 1,511. 391,1 ом. Последователи хорошо приносит. Сейчас храмов еще больше стало, ожидаю приличный прирост. Не знаю как орки, но землянам очень по душе пришлось храм для тебя, а не ты для храма. Это уже девиз новой религии. Поздравляем, герой. Вы отстояли свои земли в битве с очередным врагом. И чё? Game over. Свобода. Человечество победило. Мда. Как-то не так я себе это представлял. Да пофиг. Пойду дриаду делать. Характеристики. 2,3. 125,1 ом. Под защитой равно 1/78. Население равно 387 миллионов. Земель равно 83. Последователей равно 28 миллионов. Награды. Чистый разум. Первопроходец. Покоритель. Мастер. Циничная сволочь. Тело. Без изменений. Снаряжение. Без изменений. Энергетика. Без изменений. Инструментарий. Медитация 2/4. Магический взор 7. Пространство. Полный мастер. Менталистика. 1. Усыпление 4/4. 1. Эмпатия 4/4. 1. Контроль эмоций 4/4. 1. Запомнить 4/4. 2. Ментальная атака 4/4. 2. Поверхностное мысли-чтение 4/4. 2. Защита от мысли-чтения 4/4. 2. Быстрая обучаемость 4/4. 3. Подчинение 4/4. 3. Ментальное сканирование памяти 4/4. 3. Ментальная защита 4/4. 3. Идеальная память 4/4. 4. Порабощение 4/4. 4. Ментальное программирование 4/4. 4. Ментальная неуязвимость 4/4. 4. Чертоги разума 4/4. Жизнь. Полный мастер. Плетение. Светляк. Луч. Искры. Дуновение. Брызги. Кошачий глаз. Острый слух. Разрез. Склеивание. Труба. Аура. Источник 6. Плотность 6. Чувствительность 7. Эластичность 7. Скорость 5. Мощь 4. Вот только, на дорожку порталы улучшу до 2 уровня. Там 3 кв, м площадь будет. Как раз на 2 лярда за 40 штук из 45 выходит. Отлично, и на пару часиков задержусь, подтяну до 8 уровня взор и чувствительность. Хочу плетение побыстрее выдавать и координация получше, в этом деле не будет лишней. Да и отслеживать процесс позорче, не помешает. Хоть у взора и четкость уже хорошая, но с быстрой фокусировкой пока беда. А уж после, и подрядом отправимся, ну или червям каким-нибудь. Неделя протекала, и была очень плодотворна. Я решил не прекращать вкладываться в порталы. У меня планы. Улучшить их до способности пропускать тягачи с контейнерами. И отдать исключительно под грузопоток. Перспективы ого-го. А если еще и припомнить, хоть и фрагментарную, но обширнейшую географию моих земель, то вообще закачаешься. От Швеции до Индии, и от Франции до Дальнего Востока, а еще и Бразилия на другом континенте. Тогда все торгаши начнут ко мне проситься. Конечно же, добавлю еще и порталы исключительно для пассажиропотока. Их и прокачивать не надо будет, 3 кв, м, будет с головой. Так что все свободные он пускал на порталы. В мире началась нездоровая возня. Большие игроки, не смирившиеся с тем, что они уже давно не самые большие, а некоторые уже не игроки, начали разгонять посыл, что мир уже не в опасности и неплохо было бы вертать все взад, а то армия и арсеналы стратегического вооружения у них никто не отбирал. А герои всякие, сделали свое дело, им поставим памятники и все такое, но пора вернуть взрослым дядям руль. На меня, конечно, никто даже и не поглядывал, но в мире полно тех, кто вывозил, но не был имбой, так что сначала наехали на таких. Грозил, весь этот нездоровый движ, как минимум гражданской войной по всему миру, как максимум тотальным ядерным БП. Пришлось мне вмешиваться. Обязал пиарщиков подготовить эфиры и тому подобное, с обращением к землянам. Посыл примерно такой. Вы там что, совсем ох? У вас на следующей неделе марсиане или демоны из ада могут высадиться. А орков сдерживает только доброжелательность одного наивного героя, не утратившего еще веру в человечество. И случись так, что на земле начнут обижать героев, тех единственных, благодаря которым вы еще живы, он просто переедет на другую планету, пригласив с собой всех пожелавших героев, а на орков просто перестанет обращать внимание. А зачем теперь, и сколько недель им понадобится, чтобы передраться и опять прийти к вам за рабами, а в руднике, скажу вам, или на поле с тяпкой, и президенты, и крупные магнаты, и генералы, одинаково органично смотрится рядом с менеджерами и сантехниками. Я кончил. На этой неделе было 1 сентября. Марина подкорректировала Машу, ушки пришлось вернуть человеческие, я передал ей новые документы, и она пошла в школу. Конечно же, предупрежденная о необходимости скрывать свои истинные приключения и придерживаться легенды. Ее, похоже, это даже порадовало и с воплями. Это как в аниме убежала собираться. Мда, опробовал одушевление. Жутковато. А если не задумываться, то по сути создаешь управляющий разум, который, как и чему обучишь и запрограммируешь, он то и так будет исполнять. Хочешь, делай поэта, художника, Творца и метущуюся душу в вечном поиске ответов на вопросы о вечном и смысле бытия. А хочешь, функционального исполнителя, который изо дня в день повторяет набор действий, получая от этого удовлетворение и осознание своей нужности и не смеет выйти за рамки или преодолеть блоки. А будучи менталистом, все это делать мне гораздо проще и быстрее. Создал проект Дриада. Представляет из себя Привой в виде кустика в своем горшке. Этак, у меня умный дом скоро будет. А если еще лазу преобразую в Милорн какой-нибудь, то и строить ничего не надо. Высаживай и заселяйся внутрь. А при необходимости доращивай или переращивай помещения или интерьеры. Назад к Дриаде. Почва и горшок необходимы для поддержания в неспящем состоянии одушевленный куст. После привития, он все необходимое получает от лозы, ну или можно лапшой с виноградиком подкармливать прямо в горшке. Да, я стараюсь увязать все свои проекты в одну экосистему. Что умеет Дриада? Она может ментально связываться с хозяином. И тот, соблюдая определенные правила, может отдавать ей указания. Например, вырастить на лозе по заложенному в нее шаблону гроздь винограда, или арбуз, или запчасти для книжной полки, или еще что-то, что будет заложено. Шаблоны пока не решил, как распространять и обмениваться. Древесный Wi-Fi еще обдумываю. Ну или владелец может попытаться сотворить объект для выращивания, сконструировать его в своем воображении и передать Дриаде образы с деталями или полный облик. Сложный объект тяжело целиком вообразить и передать, поэтому проще разбивать на детали, в расчете на сборность итоговой конструкции. Это непросто. Надо будет тренироваться, развивать воображение и четкую формулировку мыслей и образов. Не каждый справится с таким. Что-то типа, ой, такое розовенькое и чтобы вот все такое эдакое, смотри как я это вижу, не прокатит. Пока так, хотелось бы создать и привой, который сможет работать с полимерами. Брать из отдельной емкости сырье и на выходе выращивать сложные типы ткани, пленки, твердые структуры. Ну например, вырастить себе жаропрочную, устойчивую к повреждениям, диэлектрическую, водоотталкивающую, дышащую ткань. К ней не рвущиеся нитки, фурнитуру, стропы, фастиксы, пряжки, кнопки всякие. Вдобавок еще и вырастить прочный шлем, флягу и тому подобное. Из всего этого сшить снаряжение и идти в поход. Ну или сделать противоосколочный подбой в бронетехнику. Это уже кому что нужно. Управлять понятно, всем этим должна Дриада. Но пока еще это на этапе проектирования. Наконец я отважился забраться в тело. Не то чтобы мне этого не хотелось ранее, но все же терять черты, не то чтобы человека, а скорее органика, как-то стрёмно. Все подряд, развивать не буду. Там предлагаются к усовершенствованию следующие. Тело, сила, опорная система. Двигательная система, циркуляторная система, нервная система, система органов, покровная система, скорость, выносливость, реакция, прочность. В каждом разделе с характеристикой предлагаются к развитию указанные системы организма, то есть можно развивать эти системы тела с упором на характеристику, в разделе которой они перечислены. Например, в силе в опорной системе, понятно, что качаешь прочность и устойчивость костей к предстоящим силовым нагрузкам, а вот в скорости и там же, кости улучшаются в расчете на скоростные нагрузки. Слегка отличается результат и характер модификаций. Да попросту кости легче во втором варианте. Или, например, в выносливости и в циркуляторной системе, ты улучшаешь кровеносную систему на ее производительность, а то же самое в реакции, на специфические задачи скоростной передачи тех или иных гормонов к месту назначения, а в прочности, уже на устойчивость к физическому воздействию. Или, например, самая интересная система органов, выносливости, позволит вырастить тебе дубли органов, а в реакции, совершенно чуждый человеку орган или какую-нибудь специфическую фабрику нанитов. Ими тут, к слову, просто все пронизано на концептуальном уровне. Они везде. И полагаю, менять тело будут именно они. Модифицировать кости, сосуды, нервные волокна или растить дополнительную печень, например. Можно, кстати, улучшать все подряд и развивать системы тела во всех направлениях без ограничений, но с оговорками. Например, развитие скорости не даст той же отдачи, если ты начнешь параллельно еще и прочность с силой качать. Элементарно, ты выйдешь тяжелее и не так гибок. Примерно так. При выборе определенной системы открывается кукла с изображением вариантов улучшения. Стоимость привычная уже по опыту работы с системой. 10,1/100,1/1,10 ом. Например, улучшить в прочности и в покровных системах устойчивость кожи к термическим ожогам до третьего уровня обойдется 10+100+1000 ом. Все привычно. Моей целью было заполучить компьютер в голову. Прыгать дальше выше веселее мне не надо. И старательно, чтобы не напортачить, я сделал ряд улучшений систем организма. Ну не хочу быть киборгом, и все тут. Поэтому не лез всюду. В общей сложности на все потратил почти 1,5 гигабайта. Но сейчас я могу позволить себе подобное. Улучшений организм претерпел много, среди наиболее показательных приобретений. Вычислительный центр 4-го уровня, ради которого все и затевалось и для которого пришлось подтягивать в соответствии множество систем нервной, кровеносной и прочих систем организма. А для этого усовершенствовать органы, железы и все такое. В общем, все взаимосвязано в теле и для работы одного требуется другое, для чего уже нужно третье и так далее. Теперь в моем теле помимо возросших вычислительных возможностей, высокие и сенсорные. Не просто отличное зрение, слух и так далее, а способное как высококлассное оборудование воспринимать в разных спектрах, оперативно обрабатывать и анализировать поступающую информацию. Например, могу как в тепловизионный прицел боевой машины видеть нездоровое копошение странных субъектов посреди ночи на вон той крыше в полукилометре от меня. Причем я обратил на это внимание, переключился и сфокусировал на них свое внимание, потому что ранее задал такую задачу. Да, глаза у меня всего 2, но я уже работаю над проектом микрокамер, хотя вернее назвать их все же оптическими сенсорами, с обзором на все 360 и которые будут размещаться не все на голове. Вот так. Слухом я могу отслеживать множество потоков вокруг. И мое внимание будет привлечено при сработке условий, настроенных предварительно. Ну и тому подобные улучшения сенсорики и обработки ее результатов. С получением ВЦ я получил возможность самостоятельно дорабатывать и улучшать функционал тела. Например, вырастил антенну под кожей и способную воспринимать радио, и не только, сигналы. Так что мне смартфон теперь не нужен. У меня он уже в голове, а Wi-Fi я теперь могу ловить. Хе-хе. Программная среда в голове просто огонь. Оно само все делает. Ты ему показал смартфон в руке и сформулировал «хочу так». Спустя какое-то время сканирования устройства и ползания в нем одной хитрой капельки, выделившейся из-под ногтей, я получил результат анализа. Мне симулировали исследованное устройство. Я зашел, поклацал, внес пожелания и рекомендации. И вуаля! Виртуальный клон железяки у меня уже в голове, а все излучаемые им сигналы мы воссоздадим и сымитируем. Просто техноэкстаз какой-то. А что там за капля из-под ногтей у меня выделялась? А это продукт нанофабрики, расположенный там и заготавливающий впрок на складах под ногтями, подобные скопления нанитов с функционалом на все случаи жизни. Так сказать, в капле очень динамичного состава, содержащего и питательные вещества и много другого необходимого для выполнения поставленной задачи, спектр которых может быть весьма широк. Это может быть не обязательно исследование устройства, а например передача лекарства, яда, тому подобное, при рукопожатии, да дофигища возможностей. Подобные нанофабрики есть еще и во рту и носу. Ну, там... Обчихать кого-нибудь препаратами полюбин, ну или иди работай уже, блин. Это уже какой нужнее в данной ситуации. В общем, теперь я перетягиваю ряд вычислений и расчетов по ботанике и аурной магии из чертогов и в необходимую инфраструктуру при ВЦ. Товарищ К, для работы в чертогах мне надо садиться и медитируя погружаться в них, а тут оно потоком работает, пока я уделяю внимание возлюбленным, например. И да, ВЦ не является заменой чертогам, или наоборот. Они знатно дополняют друг друга. А еще я понял, что память человека содержится не в мозгу. Да, я как пришел к таким выводам, был не слабо ошарашен. Почему я так решил и в каком месте память? Ха, мои наработки из чертогов, все запечатленное мной после освоения идеальной памяти, да и вообще старинные воспоминания, все это попало в базы данных при ВЦ, лишь при обращении к этой информации. Хотя после создания этих самых хранилищ, мозг был полностью просканирован и кроме событий последнего дня и отрывочных событий предыдущих нескольких, там находились лишь часто используемые навыки и все то, что мы делаем, знаем бессознательно. А вот, все то, что нам приходится именно вспоминать, хоть и прилагая зачастую незначительные усилия, и часто сопровождается это неосознанным взглядом глазками вверх-влево, вот тогда-то информация и подгружается из истинного хранилища, словно с накопителя в оперативную память напека. Полагаю, это какое-то инфополе при душе, вероятно, очищающееся спустя 9 дней после смерти. И кстати, информация за день отправляется туда во время сна. Во как? У меня это, конечно, немного не так, товарищ К, я почти не сплю, и у меня механизм этого процесса частично автоматизирован, но проведя эксперименты со сном установил именно это. Вот так. Физуху своего тела старался не уродовать неестественностью. Да, слегка укрепился, ускорился, почти не усилился, выносливость подтянул по минимуму. Все в основном ушло в реакцию, именно там было искомое. Магия теперь у меня постоянно занимается ВЦ, отслеживая и анализируя плетение, беря, разумеется, информацию из мозга, когда я работаю с плетениями. Магов заровить у него нет, а так, я постоянно стремлюсь тренировать плетение, выполняя именно их, а не заклы через систему. Со временем это стало доходить до автоматизма, очень ощутимо на тентаклях, которыми я постоянно оперирую. Так-то, плетение напитывать моментально восполнимым мизером энергии из резерва, приходится только при изменении длины тентакля, что ранее система проделывала вовсе без моего участия. А теперь я сосредоточиваюсь на том, чтобы не использовать симптомные тентакли, а постоянно оперирую плетениями, ну, и образованными с помощью их, тентаклями. Да, поначалу это был всего один щуп, но уже я намастерился работать двумя. Кстати, ВЦ очень скоро выявил закономерность в плетении, отвечающую за длину щупа. И я могу теперь выдавать не 270-метровый, как у системы, а слегка за 300 метров. Чтобы еще увеличить, недостаточно данных, а все доступное уже перепробовал. Так, я постепенно вытесняю системные заклы их аналогами из аурной магии. Не потому что хочу отказаться от системы, которая и быстрее и не требует привлечения внимания. Нет. Просто хочу большего, хочу постигать плетение и аурную магию, а это пока наиболее эффективный метод. Также пробовал наконец вносить модификации в ауру. Мои возможности оперирования ей уже достаточно продвинуты, и я могу создавать новые образования в ней. Первым делом попытался воссоздать резерв. Оригинал находится в районе головного мозга физического тела, и аналог я решил разместить недалеко и ниже. Не просто это. То, что выходило, было чем-то напоминающим, но не тем же, однозначно. Полость-то создать не проблема, а вот повторить насос, питающий ее, было непросто. А когда нечто в том же роде вышло, то наполнял совсем не тем, чем нужно. Или моего взора не хватает, чтобы рассмотреть некие детали, или результат не выходит с той же степенью точности. В общем, еще бьюсь с этой задачей. С чем вышло почти сразу? Так это с поглощением чужих аурных образований и размещением их в специальной полости, для дальнейшей переработки. Тут множество возни с дублем резерва очень поспособствовали, и я уже набитой рукой лихо все забацал. Процесс переваривания не быстрый, но все проглоченное со временем дает неплохой прирост моей массе. Правда, растет не плотность ауры, то есть не ее качество, а размер. Но со временем плотность берет верх и подминает под себя избытки, делая плотность и качество моей ауры однородной. Рассматриваю вариант с созданием множества таких желудков для переваривания поглощенного. Об однородности аурного тела позаботится плотность, которую при случае еще качну. На этой неделе планировал смотаться к хранителям врат из того мира, чтобы подсмотреть их плетение порталов и еще то, что есть полезного. Неспроста же, один из орков-поединщиков напялил на себя фрагменты бронескафа какого-то космодесантника. Где-то же он его взял. Значит, бывал, не без помощи хранителей, в мире, где такое носит. Было бы неплохо туда наведаться. За хайтиками, например. Но неделя была напряженной в плане научно-исследовательских изысканий, и времени так и не выкроил. Но вот, пролетела и еще одна неделя, уже 12-я с начала всего. Плюс 341,111, ом. Плюс 2,813, 529,1 ом. Да, на этой неделе только на Земле стало за 20 миллионов последователей первородного света, а в том мире более 40. И это так Орда дала прирост. Поздравляю, герой. Ты доказал право носить это звание, товарищ К, еще жив. Внимание. Начинается вторжение демонов. Выживите. Да, твою ж, накаркал, блин. Хорошо хоть не марсиане с орбитальными бомбардировками. Куда бежать? Где враг? Купола. Нужно больше куполов. Я когда увидел это, я, вот на полном серьезе, подумал, что все вокруг, это бред моего воспаленного воображения, а сам я сейчас на самом деле. Под веществами пускаю слюни, привязанные к койке в какой-нибудь психушке. Хотел марсиан с орбитальными бомбардировками. К космодесантникам подумывал наведаться. Да пожалуйста. Это что, реально демоны? Но, братколи, тебя задери, они же получаются из технически развитого мира. Демоны с рогами на звездолетах. Что дальше? Чужие с плазмоганами. Первым делом они лишили нас связи. Никакой, кроме проводной, не осталось. Но простите, где вы сейчас найдете такую, чтобы не на коротком участке, а от одного потребителя до друга? Дальше же началась высадка с десантных ботов. Ну это я их так именую, может у них это называется малый десантный транспорт или средний посыльный челнок. Так вот, эллипса, короче, овальная хрень, как бы окутанная и поддерживаемая снизу некой рябью или дрожанием воздуха, спускалась с небес. При этом издавала не оглушающий, но ракочущий такой шум. Ну класс, это у них небось антигравы какие-нибудь. А изнутри сейчас толпы дроидов и стай дронов повалит. И как нам с этим воевать? Магии во всем этом я не обнаружил, хотя активно изучал все и взором, и техническими средствами наблюдения и анализа своего организма. Висел я сейчас в невидимости рядом с идущим на посадку НЛО. Место высадки они выбрали близ транспортной развязки недалеко от столичной цитадели, где я и находился в момент получения сообщения системы. Что там в других моих землях, я еще не знаю. Порталы-то работают, и посыльные мотаются. Но чтобы посыльные прошвырнулись от портала к месту высадки и назад, да еще без связи, потребуется время. Эх, вот нет связи и все. У меня-то дракон персональный есть, на случай все пропало, но я не могу ее вызвать из-за грибанной связи. Как же это все не кстати. Вот, эта штука зависла в паре метров от поверхности. Из открытого проема вылетели сплюснутые сфероиды дронов, а по сформировавшейся, назову это, полевой аппарели выбежали не очень крупные бойцы в бронескафах. Дроны, как только оказались снаружи, применили некую маскировку, и став как почти незаметная прозрачная линза, рванули ввысь. Бойцы всеразеленных, фашисты проклятые, в бронескафах окутались маскировкой как у хамелеона, рассредоточились вокруг. Этих гадов и через тепловизор не засечешь, они тепло, как-то рассеивают и почти незаметны. Между ними постоянно происходил радиообмен, который я пока не мог взломать, но продолжал накапливать информацию и в фоне обрабатывать силами ВЦ. Выгрузилось из этого приплюснутого 20-метрового яйца, кстати, а почему на нем не было никакой маскировки? Так вот, выгрузив 4 дрона и 20 бойцов, часть из которых тащили грузы, яйцо закрылось и улетело. Так, похоже, тут 4 пятерки. У каждой свое око, он же дрон. А вон то, какое-то транспортное средство. Ага, они на этих то ли гравициклах, то ли глайдерах отлетели на километр от места посадки, разделившись на, как я и думал, пятерки. По фронту 2 отряда и по отряду на флангах чуть позади. Между отрядами звездами метров по 200. Направление на цитадель. Звезды, потому что они расположились как пятиконечная звезда. Спереди 2, с тылу 1, ну и по одному на флангах. Леталки ихние были прикольными. Такая себе Х-образная рама с сидушкой, как у спортбайка посередине. Спереди руки, сзади ноги. Летишь почти на животе, только ноги все равно ниже рук, которые, в свою очередь, ниже головы. Под леталкой, при полете, такая же рябь из воздуха и довольно тихий рокот. Маскировки на ней нет. Скорость развивали. Точно больше 100 км в час. Интересно, сколько таких команд высадили по всему миру. У них там флот наверху или они из порталов прямо на яйцах вылетели. Хреново без связи. Пойти познакомиться или понаблюдать. Видимо, получив приказ или разведданные, звезды уселись на леталке и, соблюдая формацию, рванули к цитадели. Поглядим. Так-то у меня там все под куполами и в 5 километрах от границы все простреливается и, главное, убивается нашим оружием. Но тут непонятно, что это за демоны такие и действуют ли на них все эти правила. Пристроившись рядом, продолжаю наблюдать. Я, кстати, тентаклями в любой момент могу их грохнуть. Проверил уже. Защитных полей никаких нет. Вот болван. Нужно же подлететь поближе и прочитать их мысли и эмоции. А то перехват, анализ, дешифровка, тьху. Совсем с этой техникой про магию забыл. Сделал, рука-лицо. Это, блин, бабы. Опять. Это ж капец какой-то. Это бабы, прилетевшие за мужиками. У меня сейчас истерика приключится. Эй, там, санитары, вкалите мне уже что-нибудь другое, чтобы поменьше баб было. А, ну где кровожадные демоны, пожиратели душ? Некродракон и тот истосковавшийся по половым отношениям теткой оказался. Значит так, судя по тому, что я добыл из головы конкретной особы, это звеньевая первого класса Деравин из 34 звена, 3 штурмового отряда беспечных рейдера Великая Динария 7 флота Республики Динаран. Задача у них попугать и продемонстрировать подавляющее превосходство. Рекомендовано зря никого не убивать, но потерь в личном составе не допускать, то бишь, защищаться всеми силами и методами. Но эти лохудры уже поплыли. Воевать им сейчас меньше всего охота. Первого мужика, которого найдут, потащат принуждать к близости. И это не потому, что они все отбитые на голову. У них там в их космической республике была крупная война со взбунтовавшимся искусственным интеллектом, и тот, когда его уже добивали, выпустил какой-то вирус, выкосивший всех мужиков. Вот я не пойму, почему постоянно выпиливает мужиков. Баб же оплодотворять можно с такими-то технологиями и всех делов. Без мужиков они легко могут существовать. А вот, если наоборот, то это тьфу какая гадость получится. В общем, судя по мыслям конкретно этой Венной, уже 40 лет у них там все плохо и тоска по крепкому, ГМ, мужскому плечу. Они разослали корабли по неисследованным системам в поисках самцов. Вот же дичь. Кто этот бред сочинял? Алла, санитары, Станиславского на вас нет. Это точно бред. Ну нахрена лететь куда-то в космос за какими-то эфемерными мужиками? Неужели генная инженерия и прочие не развиты? А если найдут они мужиков, но биологической совместимости не выйдет? Вон же, они какие-то демоны, а мы люди. И толку, что они прилетели? Чушь, чушь. Так вот, конкретно их рейдер Великая что-то там попал в некую червоточину и их выбросило к нашей планете. Как в комиксах каких-то, блин. Пипец же, это настолько притянуто за уши. Травму пальца никто не получил, когда эту эпическую историю пытался извлечь из онова путем высасывания. А, ну и просканировав, а также понаблюдав за нами, они решили устроить вторжение. Хлопаю стоя. Их там сколько тысяч голодных баб на этом рейдере. Они, поняв, что оказались хазе где в галактике, а может и вообще в чужой, и осознав, что дороги назад нет, решили завоевать эту дикарскую планету, полную бесхозных самцов. Это ж поскольку на каждую выйдет задумчиво. В ходе этой миссии они высадили несколько десятков таких десантных ботов и приступили к операции по принуждению к покорности. Такие дела. Напьюсь. Сегодня же напьюсь. Как, кстати, я понял, о чем они думают. Тут опять фальшь прет. Они общаются на системном языке. Ага, ага. И орки из другого мира, и светляки из него же, и внезапно, какие-то девка-демоны из невнятных космических далей, все разговаривают на одном языке. Это как, если бы, во всей далекой-далекой галактике все разговаривали на английском. Реализм. Я разочарован. Я больше не верю в реальность всего происходящего вокруг. Короче, пора заканчивать с этим фарсом. В смысле не с жизнью, жить-то мне тут очень даже нравится. Вон, у меня девчата какие, да и вообще. А заканчивать с этой вот клоунадой, пока до жертв не дошло. Полечу к рейдеру и потолкую с их капитаншей, сплюнул. Глава 21. Сказать полечу к рейдеру на орбиту, конечно, легко. А вот куда конкретно? Это только в так себе книжках, весь космос, что-то такое, размером с несколько городов на планету, которых в свою очередь где-то пару десятков, столько же систем и между ними какое-то там гиперпространство, преодолев же которые, все попадают на край системы и за несколько часов, хопа и уже на ее другом конце, летя при этом на обычных движках вздыхаю. И безусловно, у всех могучие сканеры, позволяющие видеть, кто там только что вышел из гипера на другом конце системы. Тут же элементарно найти объект на орбите, задачка. Телескопа с собой и лишнего времени у меня нет. Ну а связь с теми, кому это возможно по силам, как упоминал, отсутствует. Да и, если рассудить, не факт, что мы технически сможем обнаружить нечто настолько превосходящее нас в развитии. В общем, Где там телепается этот рейдер, у меня не было возможности определить. Поэтому решил захватить отважных космодесантниц, заманив их в медовую ловушку, а после воспользоваться уже их же транспортом. Пойду сейчас манить их. Ну чё, вышел из невидимости и стою посреди поля, голый по пояс, штаны не стал снимать, а эти сучки, меня станером или еще каким парализатором отоварили. Ну лежу я себе лежу, а сам думаю, грохнуть их, а потом оживить, или оживить их ремнем по жопе, чтобы живее забегали, а потом уже грохнуть. А потом подумал, а чего я собственно лежу, скастовал на себя лечилку, помогло, и мерцанул в невидимости крутить вязать этих проказниц, раз не хотят по-хорошему, сложил их рядком, подтянул к себе старшую и привел в сознание, вылазь из своей скорлупки, пыжится в захвате, что-то пытается предпринять, врагу, значит, не сдается, ну ладно, вызывай своих, переговоры хочу говорить со старшей, пусть высылают транспорт, замерла, что-то передает, видимо, ну да, вот я к мыслям ее подключился, слушаю, какая возмущенная. Старшая звеньевая Лигант Мира. Мира это имя, а как хренела, или Лигант, как обращаться к тебе, щелкаю перед лицом пальцами, хотя наверное у них такого жеста и нет. Старшая звеньевая Лигант Мира, покороче давай, мне лениво, молчит хомяк, ты вызвала, долго ждать прилета, да, эмоции у нее, конечно, плещут, возмущена, негодует, испугана, хочет, нра.